Мы встретились в сквере на Цветном бульваре. Лейтенанту не было и 30. Одет в штатское. Из военного только прическа. Скобочка на затылке, ровненькая, как выстроенный в каре показательный полк. Явно из интеллигентной семьи, потому что вел себя неуверенно, как бы стесняясь порученного ему дела. Для завязки разговора, видимо, не зная, о чем спросить, чтобы завоевать доверие, спросил про Чехова. Как я к нему отношусь? А также к постановкам его пьес в московских театрах. Спросил таким тоном, будто у них на Чехова заведено дело. Я поймал себя на том, что отвечаю осторожно, перепроверяя себя, будто боюсь в чем-то подставить Чехова. «Видите ли, я Чехова очень люблю», — пояснил лейтенант. «Что он от меня хочет? В чем тут ловушка?» — напряженно думал я, пока он упивался своими размышлениями вслух о Чехове. О «Вишневом саде», о постановке этой пьесы в трех московских театрах. Видимо, ему не зря поручили заниматься культурой. Заметив мое удивление по поводу его образованности, лейтенант воодушевился еще больше. Мы прохаживались. Когда с Чеховым было покончено, он спросил меня о Толстом. Согласен ли я с его отношением к Шекспиру? Я замялся, не понимая, кому я не должен повредить своими ответами в первую очередь — Толстому или Шекспиру. Как оказалось, мой ответ его не очень интересовал. Сам он был согласен с Толстым. Ему с детства казались глупыми шекспировские пьесы, в которых герои переодевались в женщин, и их не могла узнать даже родня. Они что там, на Лубянке совсем спятили? Или это у них новая форма работы? Я не знал, что думать. А может, он просто отвлекает меня, а сам в это время кодирует или считывает мои мысли и передает их в центр? Надо быть начеку и не думать ни о чем лишнем. В конце беседы лейтенант стал все чаще поглядывать на часы. Судя по всему, на беседу со мной у него было отведено определенное время. Ровно через час он сказал: «Спасибо. Было очень интересно узнать вашу точку зрения на наших классиков». Сказал так, будто сегодня ночью после нашего разговора этих классиков все-таки будут брать. Я еще раз перепроверил себя. Не сболтнул ли чего лишнего про Достоевского, которого по меркам современных интеллектуалов любил недостаточно? Не настучал ли на мастера с Маргаритой? На прощание загадочный лейтенант улыбнулся улыбкой выигравшего шахматную партию. «Не удивляйтесь, это у нас новые формы работы». Похоже, он действительно читал мои мысли. «Все, что надо, я выполнил. Пора возвращаться в отдел. Если еще будут вопросы, позвоню». «Звоните. Но только заранее, чтобы к следующей нашей встрече я мог повнимательнее перечитать классиков». Позже, в 93-м, когда мне показали выписку из досье на меня, я понял, в чем заключались их новые формы работы. Там была фраза, от которой повеяло воспоминаниями о нашей интеллектуальной прогулке по скверу. С писателем Задорновым проведена беседа о его взглядах. Указано на его не совсем верную морально-нравственную позицию. Задорнов обещал подумать и сделать выводы. В комитете, как и везде, уже тогда начали заниматься приписками. Это, видимо, и были их новые методы работы. Теперь я уверен, что эта встреча сыграла решающую роль в моей жизни. Лейтенант сдал отчет об успешно проведенной работе, в результате которой Задорнов обещал исправиться. И это попало в официальные бумаги. Значит, было на что опереться, чтобы поиграть в демократию в свете последних решений партии и правительства. неожиданно для меня и на радость Шульману, мне дали разрешение выехать по рабочей визе в Америку с гастролями. Когда я узнал об этом, в моем воображении тут же разморозился стоп-кадр с 10 городами-авторитетами. Засветились жизнью в ночи окна небоскребов. Побежали между ними люди, поехали машины, зазвучали джазовые мелодии, за которые нас периодически грозили исключить из школы и комсомола. Ожили герои всех прочитанных романов от Ациолы до Великого Гэтсби. Загрохотал Ниагарский водопад. Стала сниться супердубленка. Ее, по словам Шульмана, мне уже приготовил в Канаде за 1/8 цены мой поклонник Йося, хозяин кожевенной фабрики, которую он вместе с оборудованием умудрился вывести из Армении еще в 1978 году. Теперь об этом вспоминать смешно. Но тогда... Тогда мы еще жили пятилетками, историческими решениями КПСС и очередными поворотами от пленума к пленуму. Страна была замусорена партийными лозунгами вплоть до самых отдаленных лесов, полей и рек. Цензура пыталась выхолащивать суть, а все диссиденты еще считались высокохудожественными творцами. Пирожки на вокзале стоили 5 копеек и казались нам чертовски вкусными на морозе. Еще змеились по этажам ГУМа очереди за кроссовками. Доллар даже не предполагал стать основной российской валютой. В самолетах при посадке играли «Интернационал» и объявляли, что вы прибываете в город-герой. Почти все города были городами-героями. Люди гордились почетными грамотами. Горбачев из гения компромисса только начинал превращаться в его заложника. О Ельцине, как и о Рэкете, слышали немногие. Рассказывали пару баек о посещении им Елисеевского магазина и в результате об увольнении директора этого магазина. Официально сатирикам разрешалось шутить, но только позитивно. И хотя холодная война потеплела, над страной повисла тревога. Чувствовалось, что-то скоро должно измениться. Народ ухахатывался на полулегальных выступлениях непридворных сатириков, раскрепощался, готовился к другой жизни. Передовую часть прессы словно полили живой водой. Партия брыкалась постановлениями и кадровыми переменами в желании найти хоть кого-нибудь, кто может повернуть вспять колесо истории. Перестройка пыталась перестроиться, но не знала, в каком направлении. Национализм открыл всем глаза на количество скрытой ранее в стране агрессии. Как всегда на Руси, трагедия стала превращаться в фарс. Ходили слухи, что КГБ вот-вот начнет свирепствовать вновь. Естественно, я был рад побывать в Америке до того, как это произойдет. Главное теперь, чтобы не закрутили гайки, пока я там. А то выпустили, а обратно не впустят. Что я тогда буду делать? Заработанных на гастролях денег мне вряд ли хватит на всю оставшуюся жизнь. Эмигрантам я сразу стану неинтересен, как только сделаюсь своим. Бензин разбавлять водой я не умею. В Хьюстонский космический центр вряд ли возьмут инженера, который путает летательные аппараты с летальными. «Халаймас», как всегда уверенно сказал мне Шульман в самолете «Москва-Нью-Йорк». «Ваш комитет никогда уже не закрутит ни одной гайки. Он ослаб. У советской власти больше нет хребта. Окей?» «Почему ты так считаешь, Витя?» «Потому что нам из Америки виднее, что у вас там происходит, окей? Пойми, если в стране развалилось все, то глупо думать, что в ней что-то осталось неразвалившимся. Пусть даже это что-то будет комитет. Но самое главное, если тебе дали рабочую визу в Америку, это значит, что эта власть скоро точно развалится, и будет полный окей. Так я впервые попал в страну, которая теперь, после распада Союза и полураспада России, считается главной страной в мире.